Глава 6. После того, как Лина закончила рассказ, повисла тишина. Прислонившись к громоздкому рабочему столу из красного дерева в кабинете директрисы заведения, она смотрела на лица присутствующих. В обитых бархатом креслах сидела заинтригованная публика, осмысляя услышанное в небольшом, но уютном помещении. Высокие мраморные колонны поднимались к своду. Тонкие золотые мембраны, словно трещины, созданные огнем, змеились по стенам. Там висели портреты бывших учеников, лица тех, кто сумел благодаря своим непоколебимому дару и харизме добиться успеха и построить этот невероятный мир. Лина узнала родителей. Их лица светились в окружении боевых товарищей, погибших вслед за ними. Девушка решила не задерживаться на воспоминаниях о прошлом, предпочитая сосредоточиться на своей аудитории. Какой-то зверек, вроде енота с длинным пушистым голубым хвостом, своим шуршанием привносил немного веселья. Он сновал туда-сюда, кувыркался, взбирался на ноги, цеплялся за одежду, требовал, чтобы его погладили. Маленькие красновато-коричневые глазки с любопытством изучали чужаков. Тело покрывало шерсть с зеленоватыми бензиновыми отливами. Глазки были тщательно очерчены широкими темными тенями. Миниатюрные ушки подергивались, привлекая внимание. Но никто из присутствующих не дарил ему той нежности, которой он жаждал. «Мне тут одному интересно, с чего ты вдруг решила взять творческий отпуск. Уж точно не за хорошее поведение. Ты повидалась с матерью и друзьями. Я хотел бы пересмотреть условия моего контракта и требую перехода на сокращенную рабочую неделю», — пробурчал Райан. «А я требую защиты моего дара авторскими правами», — не отставал клонер, набивая себе цену. «Сожалею, Сильвин, но то была единственная стоящая идея, пришедшая мне в голову, чтобы выйти из этой передряги и не причинить еще больше боли тем, кого я оставила. Мой учитель рассказывал о телепатах и о том, на что они способны, в отличие от других элементалистов. Стратегия, к которой ты прибегла, отличная. Надеюсь, ты не переоценила свое мастерство, иначе клон отключится». Сильвин прекрасно помнил слова своего учителя, сказанные на первых занятиях. Клоны остаются связанными ментально с Создателем, даже если он дарует им независимость. У них ничего нет, ни души, ни воспоминаний. Мозг клонера был связующим звеном, но Сильвин был убежден, что со способностями Лины клон способен выжить без ее присутствия. Вопрос только, как долго? Лина кивнула в ответ на замечание друга. Он был самым разумным. Если он не видит препятствий, то она может быть спокойна. По крайней мере, на время. Девушка повернулась к Рану, Эндре и Аита, сидевшим в старинных креслах. «Если бы я знала, что моя речь заставит вас замолчать, я бы отложила ее на несколько часов». «Лина, пойми, информация, которой ты поделилась, не из простых. Почему ты позволила ему так легко отделаться?» — спросил Ран, всматриваясь в нее темными глазами. Он мог бы похвалить ее за проявленное милосердие, но Ран, благодаря 10 годам разницы между ними, приобрел здравый смысл и не оценил по достоинству тот факт, что мучитель его ученицы остался жив. Слишком хорошо он знал последователей магов, чтобы понимать, об их изобретательности можно только догадываться. Ран искренне надеялся, что Крис не сможет вернуть воспоминания. Лина, возможно, считала свою силу достаточно мощной и не рассматривала такой возможности. Но девушка также была далека от фундаментальных основ понимания своего дара и еще дальше от знаний его пределов. «Потому что еще один труп не входил в мои планы. Мы могли бы устроить братскую могилу для всех, кого убили. Одним больше, одним меньше. Думаю, Крис заслуживает высшую меру наказания», — отчеканила Клэр, выразив общее пожелание. Лина нахмурилась. С каких пор Клэр стала столь безжалостной? Она сегодняшняя была далека от той, кто находил радость жизни в каждом ее моменте, той, кто всегда выбирал справедливость, а не скоропалительный приговор. «Думаю, его нынешняя судьба страшнее смерти». «Да, но только представь, если маги помогут ему так или иначе вернуться. Ты же понимаешь, нам известно слишком мало об их возможностях. Даже утратив память, он все еще опасен», — строго подчеркнул Эндра. «Не думаю. Маги — существа, рассчитывающие как на лояльность, так и на успех тех, кто их окружает. После всего, через что я заставила пройти Криса, вы серьезно думаете, у них будет желание вернуть его? Он — та заноза, от которой я их избавила. К тому же у Криса сложная жизнь. Он выбрал неверный путь, но скоро заново всему обучится и искупит свою вину. Возможно, таким образом юноша получит все, о чем мечтал». Все недоверчиво посмотрели на Лину, но все же согласились с ней. Телепат старалась твердо верить в принятое решение. В душе она считала, что выбора у нее не было. Его поступкам нет прощения. Только как бы она поступила на его месте? Когда ее мир рушился? Когда она решала вступить в альянс с магами или умереть, как все остальные? Он сам говорил ей об одиночестве, о пустоте жизни и о своем несчастье. «Надеюсь, ты права. Если нет, то трудно представить, какой будет его месть, когда он вернется», — заметил Артур. Пожилой седовласый лекарь был приглашен к разговору. Он принял живое участие в беседе. Лекарь давно стал частью авантюр, лечил их раны и недуги самым деликатным образом. Отис и Элвис осматривали крепость снаружи, предпочитая держаться в стороне от обсуждений, считая своим долгом не вмешиваться в дела государственной важности. «Напомню, что мне многое нужно наверстать». «Я помогу!» — воскликнул Райан, поднимаясь с места. Присутствующие вздохнули. «Когда ты исчезла?» — начал юноша. «Мы подумали, что тебя вновь украли. Мы сразу приступили к поискам, и когда заметили сияющий купол, поняли, что они пережили нападение этих варваров». «Как вы могли не знать, что последний камень был во владении крепости? Они же могли отправлять сообщения, разве нет? Или те, кто путешествует, могли увидеть препятствие?» В тот самый момент, когда Лина закончила тираду, сквозь стену, словно мираж, прошла поразительной красоты молодая женщина. С несравненным изяществом она плыла по залу. «Добрый день, мадмуазель. Прости, что не присутствовала в тот момент, когда ты вернулась. Я посчитала разумным дать больше времени твоим друзьям». Приятный мелодичный голос, необычный гетерохромный оттенок глаз. Один зрачок бирюзового цвета, другой кариево. Ей было не больше 30, но лицо уже носило печать прожитых лет. 3 следа от когтей пересекали щеку, оставив на эбеновой коже глубокие шрамы. Короткие волосы завитками обрамляли голову, пухлые сочные губы улыбались. Несмотря на то, что черты ее были далеки от привычных стандартов, она излучала пламенную красоту. «Очень предусмотрительно с твоей стороны, Эрера», — заметил Эндра. «Думаю, время дополнить речь Райана более подробными деталями». «Я что, плохо рассказал?» «Райан, ты разговариваешь с директором стены, следи за манерами», — твердо осадил юношу Аита, вперив в него взгляд голубых глаз. «Неплохо, Райан, ты прекрасный оратор. Пожалуйста, продолжай», — произнесла женщина, присаживаясь за массивное бюро. «Да, тогда, где я остановился?» — запинаясь, пробормотал юноша, проводя рукой по взъерошенным волосам. «Кто-то может мне рассказать об этом камне? и почему мой не может преодолеть его силу?» Нетерпеливо перебила его Лина. «Отвечая на твой первый вопрос, скажу, что путешественников, добравшихся до берегов Брига, было не так много. Часовые строго следят за озером, и нужно быть безумцем, чтобы пересечь его. Что касается второго вопроса, камни не лишают силы друг друга. Как будто осмос поддерживает их в идеальной гармонии. Они не противодействуют друг другу и не препятствуют силе других», — объяснила Эрера. «Они созданы, чтобы работать сообща», — добавил Ран. Лина почувствовала себя глупо. Она упустила эту деталь, которая, тем не менее, была крайне важна. «Именно так. Я объясняла твоим друзьям, что когда 9 лет назад королевство подверглось атаке, мы думали, что проиграли и отразили нападение мюланов с большим трудом. Наши элементалисты очень сильны, но они всего лишь ученики перед опасным врагом. После нескольких дней борьбы один из учеников прорвался сквозь окружение противника и принес нам камень. С тех пор мы установили защитный барьер, отразили агрессию тех, кто пытался пройти через крепость, чтобы добраться до земель изгнанников по сухопутному пути. Камень раскрыл свой защитный дар. Он не может создавать порталы. Причина мне неизвестна. Поэтому у них больше возможностей убежать от полчища мюланов. Несмотря на дар Криса, очевидно, что стена довольно долго держала их на приличном расстоянии», — объяснил Ран. «Ладно, хорошо. Но почему у этой девушки камень? Не считаете ли вы это ловушкой?» — с подозрением отозвалась Лина. «Леона — сестра Вальдена, того, кто забрал с собой материнский камень Эдена, чтобы из него экстрагировать новые, то есть твой и наш. Мало того, что он был предан ворам, Вальдену удалось обнаружить одну из этих драгоценностей и завладеть ею. Леона же всегда демонстрировала королевству непоколебимую лояльность и, как только поняла действия магов, похитила сокровище, привезла его к нам и сама укрылась здесь». «Она оставила свою семью ради вас?» — удивилась Лина, не зная, что делать — восхищаться или подозревать. «Лина, мюланы не знают различий между своими семьями и тайными союзниками. Брат Леона убил всех членов семьи, чтобы получить камень, но ей удалось сбежать тогда в нежном возрасте 11 лет. Мы, вторая семья девочки с тех пор, как взяли ее из колыбели, чтобы попытаться направить в нужное русло ее силу. Родители Леоны решили, что ей необходимо безопасное место, особенно когда у брата в любой момент могла проявиться дурная сторона». «Леона Лакхиман, она левитирует», — уточнил Сильвин, глядя на недоуменное лицо Лины. «А что с сообщениями?» «Сила камней неоспоримо мощная. Ее тяжело оценить и понять. С того момента, как был установлен защитный барьер, мы больше не могли общаться с внешним миром. Тем не менее, защита была необходима. Мы предпочли жить в Авторкии, чем позволить дикарям убивать наших учеников». Примечание. Авторкия — с греческого «самообеспеченность», «самодостаточность». «Мы решили оставить камалиусов и волков на другой стороне. Это способ предупредить мюланов, идущих с земель изгнанников, не приближаться к нам». «Значит, наша сила не может преодолеть крепость», — продолжила Лина. Вот почему она не могла отправить им сообщение, когда встретила монстров. Эта новая информация ошеломила телепата. Они были беспомощны, заперты в хрупком коконе. К счастью, можно защищаться, не прибегая к магическому оружию. Все теперь встало на свои места. Лина вновь увидела морды камалиусов, их когти, способные разорвать любой материал, их безобразные морды, покрытые разнородной чешуей, которые заставили бы любого содрогнуться. «Мы понятия не имели, где ты находишься», — Без тебя мы не могли ни вернуться, ни двинуться вперед. Мы были в растерянности», — вмешался Ран. Искренность его слов тронула. Телепат кивнула. Это ощущение, которое он транслировал, девушка чувствовала в присутствующих на уровне их сознаний, которые блуждали вокруг, проникали друг в друга. Она провела 4 недели, задавая вопросы и не находя ответов. К счастью, вновь появился Крис. Какой дурак. «Тогда мы решили посещать уроки вместе с другими учениками, надеясь, что увидим новые подсказки», — объяснила Клэр. «Уроки?» — изумилась Лина. «Ты же не думаешь, что здешние ученики проводят целые дни в ожидании, ничего не делая? Мы на войне, а не на каникулах. Их обучение не могло прекратиться», — продолжила Эрера. «Теперь, когда ты вернулась, думаю, нужно подождать еще немного перед тем, как отправиться в Финюр. Страна ненадежна, как ты могла заметить. Здесь мы в безопасности. Ничего не может произойти с нами за этими стенами. Думаю, сейчас самое время усовершенствовать навыки и обзавестись верными союзниками среди жителей. Вам они крайне необходимы», — добавил Эндра, впечатляя, как и прежде, своей царской харизмой. «Настало время отпустить тебя. Знаю, ты умираешь от желания исследовать местность», — лукаво улыбнулась Эрера. Присутствующие поднялись. Лина вновь повернулась к директрисе. «Последний вопрос. Это кто?» Лина указала на зверька, похожего на енота, который пиявкой вцепился в ее ногу. Попискивая, зверек наблюдал за ней, размахивая длинным хвостом. «Леви Трамп, кажется, ты ему понравилась».